Сонет 25. Перевод Чайковского. Пусть хвастают родством и почестями те, что увидали свет под счастье звездою. Я ж счастье нахожу в любви, святой мечте, лишенный благ иных фортуной молодою. Любимцы королей, как нежные цветки, пред солнцем золотым вскрывают лепестки, но слава в них самих зарыта, как в могиле, и первый хмурый взгляд их уничтожить в силе, прославленный в боях герой на склоне лет, за проигранный бой из тысячи побед бывает исключен из летописей чести и теми позабыт, из-за кого лил кровь. Я ж рад, что на мою и на твою любовь никто не посягнет в порыве злобной мести.